Родился Герман Маджет 16 мая 1860 года в семье начальника почтового отделения в городе Гилмонтон, штат Нью-Хэмпшир. Уже в детстве и юности он обратил на себя внимание отличной памятью и сообразительностью. Это был лучший ученик школы. Вместе с тем, люди, знавшие его с детства, отмечали жестокость маленького Германа к животным и младшим по возрасту детям. Его половое чувство рано заявило о себе, и после окончания школы 18-летний Маджет сбежал из дома с 17-летней дочкой зажиточного фермера из соседнего городка Лауду. Поступок был, конечно, рискованным. Совратитель мог получить от разгневанного папаши пулю, но Герман живо отвел подружку в церковь, где молодые бракосочетались. Очень скоро жена забеременела, и богатому фермеру пришлось оплатить учебу Маджета в медицинской школе в Берлингтоне, штат Вермонт. Отучившись год, Герман перевелся в медицинскую школу в городе Энн-Харбор, штат Мичиган, которую он успешно закончил, получив звание доктор. Жена к этому времени успела родить сына и в глазах Германа потеряла всякий интерес. Он убежал от нее, чтобы никогда более не встретиться. В Энн-Арборе молодой Маджет вместе со своим дружком провели первую успешную аферу. Друг Германа застраховал свою жизнь на 12,5 тысяч долларов и через 3 месяца скрылся. Маджет похитил сильно обезображенный труп из анатомического зала медицинской школы, одел его в одежду исчезнувшего и подбросил на окраине городка. Страховщики выплатили деньги, и этот успех, видимо, чрезвычайно вдохновил Маджета. В период 1880-85 годов молодой медик пробовал свои силы в самых разных аферах. Маджет был преподавателем и вымогал с учащихся взятки, обворовывал соблазненных женщин, уезжал, не оплатив выставленные счета за проживание, брал под реализацию товар и не возвращал деньги. Несомненно, в эти годы он, так сказать, искал свой стиль, свою преступную манеру, нарабатывал оптимальные схемы наживы нечестным путем. В 1885 году Герман Маджет появился в Чикаго, связав с этим городом свое будущее. Он впервые использовал фамилию Холмс, под которой открыл офис в Уилмите, районе, расположенном на севере Чикаго. Молодой, энергичный и обаятельный бизнесмен привлек внимание Мирты Белкнап, дочери одного из богатейших торговцев недвижимостью в Уилмите. Холмс быстро сделал предложение перспективной невесте и получил согласие на брак. Так мошенник сделался двоеженцем. Тогда же Маджет Холмс впервые, видимо, решился на убийство. Дважды он подсыпал своему тестю в сахарницу мышьяк. Этот классический прием средневековых отравителей оба раза не сработал. Нестерпимая горечь сахара выдавала присутствие яда. Холмсу Маджету следовало бы действовать постепенно, добавляя мышьяк маленькими порциями, но стремление поскорее завладеть наследством тестя лишило его благоразумия. После второй попытки отравления отца, Мирта заявила своему благоверному, что отправит его за решетку. Холмс в одночасье собрал пожитки и покинул негостеприимный дом. Герман отправился на юг. О его перемещении в той поры известно немного. Видимо, к этому времени относится установление Маджетом прочных связей с профессиональными преступниками на юге страны, в Техасе и Арканзасе. Во время этой поездки Маджет сделался участником большой банды, занимавшейся кражами лошадей, и хорошо заработал на этом деле. Впрочем, ковбойские приключения не очень-то прельщали доктора по образованию и мошенника по призванию, так что в скором времени Герман вернулся в Чикаго. В феврале 1886 года разбогатевший Маджет купил большой пакет акций первой в мире фабрики по производству копировальных машин – ABC Copier, что в дальнейшем обеспечило его очень хорошим постоянным доходом. Заодно Маджет Холмс прикупил и копировальную машину. Он снял офис на Дирборн-стрит и взял большой кредит в банке. Для возврата кредита Герман напечатал 20 тысяч черно-белых долларов, которые раскрасил от руки и вернул взаимодавцу. Когда подделка обнаружилась, детективы помчались в офис Холмса. Там они преступника не нашли. Зато им в руки попали как сама копировальная машина, так и стопа поддельных банкнот на сумму почти 9 тысяч долларов. В офисе оставили засаду. Но Холмс туда никогда больше не возвращался. В мае 1886 года Герман устроился работать в аптеку Холтон в Чикагском районе Ингвуд на пересечении 63-й и Уоллис-стрит. Муж хозяйки умирал от рака простаты, и она нуждалась в помощнике. Маджет дождался, пока хозяйка похоронит мужа, после чего предложил ей в рассрочку выкупить бизнес. Холтон согласилась. Маджет платил 4 месяца, затем прекратил. Холтон попыталась было пригрозить ему, но бесследно исчезла. Герман Маджет продолжал ковать деньги. Он сделался пайщиком компании по изготовлению глицеринового мыла и получал на этом неплохие дивиденды. Вообще, он тонко чувствовал конъюнктуру и как предприниматель показал себя с лучшей стороны. Продав аптеку Холтон, он купил участок земли на другой стороне улицы и приступил к возведению там гостиницы, которую тенденциозно назвал «Замок». Решение заняться гостиничным бизнесом созрело в голове Маджета, видимо, не случайно. В конце 80-х годов 19-го столетия Чикаго готовился принять всемирную выставку, посвященную 400-й годовщине открытия Америки Колумбом. Устроители обещали продемонстрировать феерические шоу и всевозможные чудеса науки и искусства, что должно было привлечь в Чикаго массу туристов. Владельцы чикагских гостиниц не без оснований ожидали, что на их головы прольется золотой дождь. Поэтому в то самое время, пока известный архитектор Дэниел Барем на площади в 630 акров возводил 200 выставочных павильонов, безвестный врач Герман Маджет продвигал гораздо более скромный бизнес-проект – трехэтажную гостиницу на перекрестке 63-й стрит и Уоллис. Здание выглядело довольно внушительно – 20 на 65 метров. Первоначальный проект Маджет неоднократно изменял. Кроме того, он непрерывно скандалил с подрядчиками, выполнявшими строительные работы. За полтора года на стройке сменилось более 500 рабочих. Фактически, Маджет трижды обновил занятый на объекте персонал. Всякий раз, рассчитывая увольняемых, Маджет бессовестно их обсчитывал. Помимо экономии средств, такой принцип организации работ имел и другое существенное для Германа достоинство. Никто из строителей толком не знал, что же именно было построено. Изменения в проект вносились на глазок и должным образом не документировались, поэтому, когда полиция явилась с обыском в замок, она увидела там совсем не то, что рассчитывала. При постройке здания Маджет заказал большой сейф из тех, что используются в банковских хранилищах. Фактически, это была бронированная комната, установленная на втором этаже. Маджет получил сейф в кредит, который своевременно не погасил. Когда представители компании и поставщика явились на стройку, чтобы забрать сейф, выяснилось, что тот уже обложен стенами, и поверх него началось возведение помещений третьего этажа. Маджет заявил, что продавец может забрать сейф. Но если при этом из кладки моего здания будет вынут хотя бы один кирпич, я через суд добьюсь, чтобы вы построили мне новый дом. Продавец сейфа так и не рискнул забрать его. А Маджет так и не оплатил эту покупку полностью. Полицейская проверка позволила установить, что первыми управляющими еще недостроенного замка явилась чета Коннеров. Нед и Джулия Коннеры вместе с 8-летней дочкой Перл приехали в Чикаго из Дэвинпорта, штат Айова, в 1890 году. Поначалу они помогали Герману Маджету в решении разного рода хозяйственных проблем, постоянно возникавших при строительстве дома. Довольно быстро их статус вырос. Высокая, статная, 180 сантиметров. Джулия сделалась любовницей Германа и заодно приняла на себя ведение бухгалтерии. Аннет стал клерком в аптеке и ювелирном магазине, фактически приняв на себя повседневное управление этими заведениями. В какой-то момент семейной идиллии пришел конец. Друзья открыли Неду глаза на причину его карьерного роста, и муж потребовал от жены немедленного прекращения отношений с Маджетом. Джулия Коннор сделала свой выбор и осталась с Германом. Нет, собрал вещи и покинул Чикаго. В 1894 году он уже жил с другой женщиной и ничего не знал о судьбе Джулии и Перл. Оказалось, что Джулия Коннор проживала вместе с Маджетом до начала 1892 года. По квитанциям оплаты счетов удалось установить, что Джулия последний раз подписывалась под бухгалтерскими документами 24 декабря 1891 года. О ее дальнейшей судьбе долгое время ничего не удалось узнать. Нед Коннор посоветовал полицейским связаться с младшей сестрой Джулии, Герти Смит, проживавшей в городе Маскоте. однако отыскать Герти не удалось. Оказалось, что в 1891 году девушка отправилась в Чикаго к старшей сестре. Там следы ее терялись. В декабре 1891 года Маджет привез из Техаса, куда ездил на несколько месяцев, некую Минни Уильямс, экспансивную, энергичную особу, которая, как никто другой, была близка Герману. Однако ее судьба тоже долгое время оставалась неясна. В июле 1893 года младшая сестра Минни, Нэнни Уильямс, нотариально оформила передачу прав собственности на свою долю большого ранчо в Техасе. Несколько позже, в начале декабря 1893 года, аналогичную операцию проделала сама Минни. В последнем случае документ заверил нотариус в Денвере. Напомним, что к тому времени Маджет уже бежал из Чикаго, где его разыскивала целая толпа разъяренных кредиторов. Герман немедля помчался в Техас, где быстро продал ранчо стоимостью $50,000, буквально свалившееся ему на голову. В ноябре 1893 года Герман Маджет женился на молодой блондинке Джорджине Йоук из города Ричмонд, штат Индиана. Таким образом, мошенник сделался трое женцем, ибо ни с одной из предыдущих жен он не оформил развод. Примечательно, что в брак он вступил под фамилией Пратт, и жена не знала настоящую фамилию мужа. Таковы были в общих чертах основные события жизни Германа Маджета. Разумеется, после ареста мошенника первый вопрос, обращенный к нему, касался судьбы трех детей Петезеля. Но вскоре к нему добавились вопросы о судьбах сестер Уильямс и Джулии Коннор и дочери последней, Перл. Как было сказано выше, Маджет занял позицию стороннего наблюдателя. Предоставив обвинению право доказывать его вину, при этом время от времени он саркастически комментировал ход следствия. Пока полиция интересовалась детьми Петезеля, Маджет твердил, что нашел им хорошего усыновителя и отправил их в Европу. Когда следствие стало задавать вопросы о Минни Уильямс, Герман сказал, что она также сбежала в Европу, изменив ему с молодым человеком. А когда появились вопросы о судьбе Нэнни Уильямс, Маджет с улыбкой на губах добавил, что ее убила старшая сестра перед своим бегством, поскольку ревновала к своему новому избраннику. Все эти улыбочки и рассказы про отъезды в Европу рождали самые мрачные подозрения о судьбах людей. Сам же Маджет, кажется, вовсе не хотел, чтобы ему поверили. Он наслаждался игрой с прокурором в кошки-мышки и словно спрашивал: «Ну-с, и как вы опровергнете меня теперь?» В ноябре 1894 года все торговые заведения в замке были закрыты, а обслуживающий персонал распущен. Тогда же стало ясно, что в ювелирном магазине Маджета вовсю велась торговля поддельными украшениями, а многие препараты из аптеки отнюдь не являлись лекарствами. Под видом целительных порошков в аптеке Маджета продавался толченый мел, под видом микстур разбавленный спирт, а водопроводная вода в крохотных бутылочках по 50 граммов продавалась как минеральная. Хотя эти мошенничества юридически доказать было сравнительно легко, на этом нельзя было останавливаться. Всем, причастным к расследованию деятельности Маджета, было ясно, что толченый мел и водопроводная вода под видом минеральной – лишь вершина айсберга. Если Герман Маджет действительно повинен в смерти людей, необходимо было предъявить трупы. Только под угрозой виселицы этого лгуна можно было заставить сказать правду. И тут в деле Маджета Холмса вторично возник Патрик Гейер, детектив из агентства Пинкертона. Гейер справедливо рассудил, что проследить судьбу трех детей Петезеля гораздо проще, нежели сестер Уильямс или Джулии Коннор. Прежде всего потому, что дети более приметны, а также в силу того, что исчезли они сравнительно недавно. Искать детей следовало не в Чикаго, ибо там Маджет не появлялся с конца 1893 года.